«Как вас зовут, мисс? Это не имеет значения», — отрезала Фимка. Она носила соответствующую татуировку. «Как скажете, мисс, это не имеет значения. Журналистская этика и презумпция невиновности. Насколько мне известно, мистер Траск не был осужден и не привлекался в качестве обвиняемого по делам об абьюзе. Ваши слова могут быть расценены, как публичная клевета. В лучшем случае вас лишат лицензии, в худшем – лишат свободы на срок до 5 лет. Поэтому, мисс, это не имеет значения, сформулируйте вопрос иначе». Майки смотрит неодобрительно, но пусть засунет свое неодобрение поглубже, или любовника попросит. «Прелесть моей формально пока даже не существующей должности, меня на нее не назначали и не могут снять. Позже, когда все будет оформлено, и управление по делам металлюдей станет официальным государственным органом. Ну, пусть пробуют. Александр Траск имеет репутацию бабника и повесы, мистер Хёрд, съела азиатка и даже проглотила не поморщившись. Такая связь может опорочить создаваемую с вашим участием службу. Вы не считаете необходимым прервать порочащие вашу репутацию контакты?» Улыбнулся. «Нет, лаконично и честно. Девушка еще ждала от меня каких-либо дополнений, но не дождалась. Растерялась и села. Конференция продолжилась. Меня более ни о чем не спрашивали». Глава 23. 7 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. Когда в моем кабинете прозвенел телефон, и боец с пропускного пункта сообщил о прибытии нескольких машин, гражданских, я смотрел профили подобранного ЭДДИ персонала. Второстепенные направления, которые тоже нужно комплектовать. С КПП доложили, что есть пропускной, правда, с подписью Доутсон. Последнее и вызвало сомнение у бойца, так как и мое отношение к бывшей главе базы секретом ни для кого не было. Пошел разбираться, что там происходит, и кто к нам приехал. За воротами КПП стояли 4 автомобиля, дешевые седаны, старая потрепанная Toyota, 2 Форда и Chevrolet. На крыле переднего колеса японца сидела женщина с темной кожей, похоже, индуска. Потертые джинсы, кроссовки, растянутая ветровка повязана на поясе, цепочка ожерелья с футляром для очков, карман штанов выпирает, телефон, судя по форме, не планшет, а какая-то звонилка. Темные волосы зачесаны и стянуты в хвост, макияжа нет. Вообще-то, она красива, но сейчас обертка портит все впечатления. За ней, рядом с другими машинами, группа из 3 мужчин и 2 женщин. Общий вид схожий, заношенная и растянутая дешевая одежда, 2 мужчин с неухоженными бородками, у женщин нет макияжа. Первая ассоциация – продавец из Walmart, но им здесь делать нечего. Вторая мысль – школьные учителя, вид вполне аутентичный. Но опять же, что им здесь делать? Впрочем, педагоги. Или, возможно, детские психологи. Но в бумагах Доутсон ничего такого не было. Двинулся к женщине, определив в ней старшую. Она пошла навстречу, подтвердив мою догадку. «Мистер Хёрд», — обратилась ко мне индуска. «Да, это я. А вы, молотипилый?» Со мной связалась мисс Доутсон и передала эти бумаги. Она протянула папку. Первая бумага, распечатка письма, где Доутсон в не особо любезной форме требует, чтобы Малати прибыла сюда для работы по специальности. Ссылается на стипендиальный договор. Ага, понятно, Малати училась по стипендии от какого-нибудь фонда, куда скидывались спецслужбы, чтобы потом готовый специалист был обязан работать на правительство, не задавая лишних вопросов. Далее шел готовый одноразовый пропуск для самой Малати и еще нескольких специалистов по прилагающемуся списку. Штат преподавателей. «Ясно». Я вздохнул. Доутсон понимала, что и психолог, и педагоги ей потребуются, в краткосрочной перспективе, возможно, в долгосрочной, точно. И просто взяла из списка должников-стипендиатов требуемого специалиста, назначила старшим психологом, добавила в нагрузку преподавателей и одарила приказом бросать все дела и мчаться к ней. «Не в первый раз с таким сталкиваюсь». «Понятно», — вернул бумаги и достал сигареты. «А почему добирались так долго?» «Долго», — возмутилась Малати. «Я бросила все дела, села на машину. Я поднял руки, останавливая ей. Да, простите, не подумал». Малати не выглядела обеспеченной женщиной, а билет на самолет. Да, на своем подержанном японце добраться ей было куда дешевле. «Вы совсем не в курсе, что здесь творится?» Без надежды на положительный ответ уточнил я. Женщина сложила руки в замок. Когда бросала все дела и садилась в машину, была не в курсе, но на днях увидела пресс-конференцию. Киваю, это лучше, чем ничего. Ситуация такая, мисс Пиллэй. У меня два парня и девчонка с суперспособностями. Двое перенесли серьезный стресс, третий сам по себе сложный. Мне нужен психолог, чтобы понимать их психологическое состояние. И нужны преподаватели, так как выпускать их за пределы базы опасно, и для них самих, и для окружающих. По мере моих слов Малати мрачнела. К счастью, подписка о неразглашении входит в ее стипендию, поэтому я частично раскрывал тайны. Если вы уверены в своих знаниях и навыках, прошу, будем работать вместе. Если не уверены, лучше говорите сразу. Никаких санкций не будет, вам выдадут компенсацию за беспокойство, сможете вернуться туда, откуда приехали, и дальше заниматься тем, чем занимались. Подумайте хорошенько. Вот, я достал из кармана кошелек и вытащил пачку сотенных купюр. 1000 долларов, наверное. Доедете до ближайшего отеля, выспитесь, приведете себя в порядок, посовещаетесь с коллегами, если им можно, конечно, не торопитесь с решением. Возможно, будет лучше, если я найду более квалифицированного специалиста, потому что ответственность на нашего психолога возлагается колоссальная. Подавленная женщина взяла деньги и кивнула, вернулась к машинам, коротко переговорила с коллегами. Через несколько минут машины покинули внешнюю парковку, а я вернулся к прерванному занятию, Чихару. Постучавшись, заглянул к девушке. Хёрт-сан, девушка стояла у принтера, спиной ко мне. Я заканчиваю распечатку. Она больше не носила юбку и туфли на шпильках, перейдя на брюки и женские полуботинки. Вид сзади все равно был. Да, мне надо сбросить стресс и напряжение. Хорошо. Как закончишь, собери для меня досье на Малати Пиллэй. Гражданская, психолог или педагог, что-то такое. Хорошо, Хёрт-сан. Вскоре мне на стол легли папки. Досье на заинтересовавших меня офицеров. Мне требовался свой начальник охраны, а также командиры боевых подразделений, что будут работать в связке с героями, чтобы никакого превозмогания и спасения в последние мгновения. Пока герой отвлекает внимание злодея, отряд спецназа может и бомбу разрядить, и заложников вытащить, и засаду устроить. Вот и просматривал я всех, от действующих офицеров армии и морской пехоты до командиров полицейского спецназа. И откладывать этот вопрос нельзя, суперзлодей может появиться уже завтра, и нам что-то с ним придется делать. Именно нам, не отвертишься. И Эдди здесь помочь не мог, хотя подборку и отсев совсем уж непригодных кандидатов делал именно он. Или мог, но я решил не рисковать в столь узком вопросе и сделать все своими мозгами. Пара часов работы и минус половина кандидатов. Были в биографиях отсеянных моменты, за которые цеплялся глаз, малозначимые, на первый взгляд, и я не смог бы объяснить, что там не так, даже если задался бы такой целью. Интуиция, подсознание, просеивающие сухие строки отчетов через мелкое сито своего опыта, вздрагивало и недовольно шипело. Раздался стук в двери, вошла Чихару. Досье Пиллэй, Хёрт-сан, угу, клади сюда. Довольно тонкая папка в сравнении с личными делами, уже лежавшими на столе. «Еще что-нибудь?» – спросила японка. Кивнул на отставленные папки. «Эти пока не нужны. Есть куда складировать?» «Найду», – кивнула девушка. Глянул на папку Пиллэй. Поморщился. «Если она не вернется, мне придется что-то придумывать с учебой подопечных. А если вернется, все равно надо хотя бы минимально ориентироваться в вопросе. Мне нужны учебные программы. Бери школы с хорошими результатами. Будем составлять выборку и...» «Возможно, свою программу. Наши герои должны быть всесторонне развитыми». «Поняла», снова кивок, но в этот раз дополненный развернутым предложением. «Предложу сравнить с программами школ других стран. Не думаю, что в нашем случае система с выбором предметов будет уместной». Я поднял на Чихару взгляд. «А в Японии не так?» «Нет, Хёрт-сан, есть факультативные предметы, дополнительные к основной программе. Но перечень утвержденных предметов должен знать каждый». «Логично. А о нашей откуда тогда знаешь?» Она чуть смутилась. «Сериалы. Приобщается к культуре. Ладно, это ее личное дело. Да, иностранный опыт тоже возьмем. Но выборка по нашим школам мне нужна завтра». «Поняла. Я вспомнил про Элис. Вопрос с ее месячными. Я ведь с него так и соскочил. Нехорошо. Скажи, Чихару, ты боишься наших подопечных?» Напрямую приказать ей пойти и рассказать девочке, что такое месячные, я не мог. Вот на Малати бы я это переложил без зазрения совести. А Чихару на такой экстрим не нанималась. Девушка опешила. Я не уверена. Наверное, нет. Дело в Элис. У девочки начались месячные, и кто-то должен ей объяснить. По резко побледневшей японке я понял, что этим кем-то она становиться не хочет. Хёрт-сан, я не... Махнул рукой. Да, я вижу, что ты не хочешь. Тогда хотя бы подбери мне какой-нибудь справочный материал, брошюру. Что делать, если моя дочь истекает кровью? Наверняка что-нибудь такое существует. Чихару, поняв, что кризис миновал, облегченно выдохнула. Да, конечно, Хёрт-сан, я что-нибудь подберу. Это все, работай. Я вновь остался один, вернувшись к отбору кандидатов. Папка Пилой начала меня отвлекать, и ведь понимаю, что мужское любопытство к особи женского пола в отсутствии женского же внимания. Фрейд по этому поводу уже все сказал. Малати была красива, этого не отнять. Вздохнул и позволил себе небольшой перерыв. Личное дело оказалось коротким. Переехала в Штаты девочка вместе с родителями благодаря работе отца. Тот трудился инженером на заводе ГМ. Завод закрыли, а квалифицированного сотрудника решили не увольнять, а выдернуть в Штаты. Да только Вишал Пилы оказался морально неподготовлен к американской мечте. Там у себя в Махараштра он находился под надзором родителей, поэтому вел себя прилично. А приехав в Детройт, через 3 месяца развелся, завел молодую любовницу и живет в свое удовольствие. Мать Матали, Сумана, не зная языка, с трудом смогла найти работу, не желая торговать своим телом. Девочка выросла в обстановке постоянной нехватки денег, и за грант на обучение схватилась, как утопающий за соломинку. Училась и в школе, и в университете, немногим выше среднего, потому что постоянно работала и помогала по хозяйству. Сумана сломала себе здоровье, и сейчас все лишние деньги Матали уходят на лечение матери. Плохо. Матали ухватится за возможность, что ей представилось. Она не боится ошибаться, никогда отличницей и не была. Да, умеет много работать, но в данной ситуации мне не это нужно. Да и забота о матери будет ее отвлекать, занимая часть внимания. А мне нужно позарез, чтобы все ее внимание было сосредоточено на детях. Дилемма. Хотя никакой дилеммы, она мне не подходит. Вот только Эдди все не торопится нести мне пачку кандидатур на должность психолога. Кстати, насчет него. Забрав папку, направился к подчиненному. Постучал в дверь. С той стороны донеслись подозрительные звуки и запоздалый голос. Минуту. Голос Спенсера. А затем приглушенные голоса и шебуршание. Да у него там девушка. Проклятие. У этого очкарика уже любовница здесь есть, а у меня нет. Где, черт подери, справедливость? Входите. Открыл дверь и вошел. Шторки, что отделяли спальную часть кабинета, были задернуты. В воздухе пахло освежителем воздуха. Опытный знает, что у секса есть запах. Одет небрежно, как и всегда. Чужой одежды не видно. Паршивец и не уличить. Кладу папку на его стол. Знаешь ее, настроение испортилось. Кто здесь, грызи вас, кроты, альфа-самец. Я или этот батон? Пока получается, что батон. Да, сэр, я ее отсеял. Средние руки специалист. Есть интересные работы, упорно идет на научную степень, но работает небрежно, отвлекается на заботу о матери. Я бы ее не рекомендовал. Вздохнул. А кого порекомендуешь? Эдди потупился. Хороших кандидатур нет. Нужны специалисты из наших, или из Европы. Чинки, как и Чучхе, своих научных работников не отдают. А если отдадут, там шпион на шпионе. Южная Корея, калька с Японии, своей системы нет. Остальные азиатские системы, калька с кальки, двоечник списывает с троечника. Советскую систему всегда хвалили, но в России ее уже развалили. А то, что там сейчас, мрак. В общем, сложно. Мировая педагогика пахнет тленом и разложением, сэр, если не сказать хуже. Черт, эта Пила и завтра-послезавтра приедет к нам. Если возьмем ее, как временный вариант, Эдди задумался. Как временный, можно, но надо решать ее финансовые проблемы, иначе она не о детях думать будет. Отмахиваюсь, это я понял и сам. Вернувшись в кабинет, нашел на столе распечатанную брошюру на 2 языках, японском и английском. Название. Первая менструация, как рассказать об этом дочери. Содержание, картинки с пояснениями. Японские картинки с пояснениями, совсем свойственным не по национальным колоритам. Твою мать. Глава 24, 10 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. Вчера работу парализовал Фишер, но хлопоты были приятными. Наконец-то закончили административный блок, и персонал перебирался в новое жилье. Все еще не пятизвездочный отель, но теперь к каждому кабинету прилагалась жилая комната со всем необходимым и крохотный санузел с унитазом и душевой кабинкой. Мелочь, но раньше душевая была одна на всех, а туалет один на десяток кабинетов, так что прогресс в комфорте огромный. У моей комнатки даже был небольшой балкон на одно кресло и пепельницу. Раннее утро. Вышел, сел, закурил. Голова слегка гудела, пытаясь удержать в себе все, что мне требовалось помнить. Сделано вроде уже немало, но какая же еще прорва проблем впереди? В программе подготовки конь не валялся. Персонала нет, научная работа стоит, разработка методов противодействия металюдям даже не начиналась. А еще рано или поздно придется как-то взаимодействовать с организациями, подобными моей, в других странах. Мрак. А Эдди уже завел интрижку, и ведь по закону Мерфи безобидно она не закончится. Ромео, чтоб его, а у меня стресс. Я рассказывал Элисе месячных, к черту все, накидываю куртку, забираю ключи от машины, попутно заглядываю в кабинет своей секретарши, Чихару. Девушка раскладывала по картотеке бумаги. Да, Хёрт-сан, меня до вечера нет, только если речь не идет о наших подопечных. Чихару немного удивилась, но кивнула. Хорошо, Хёрт-сан, все, телефон мой у нее есть, я поехал, в прямом смысле, сел в машину и поехал, открыл окна, включил музыку и расслаблялся, пока впереди не показался Батон Руж. Проскочил его насквозь, двигаясь в Новый Орлеан, а затем нашел дешевое кафе, самое обычное, без всяких изысков. Стойка, десяток столов и телевизор под потолком, разгар рабочего дня, людей почти нет. Сел за стойку. Полноватая женщина оторвалась от телефона и спросила, что вам, сегодня тот самый день, когда хочется какой-нибудь гадости. Простой, вредной и даже не особо вкусной, зато привычной. Большой гамбургер и колу. Когда возвращались из опасного дела, всегда отмечали гамбургерами и колой. Дурацкая традиция, не смогу даже сказать, кем заведенная. Когда закончил службу в Дельте, традиция видоизменилась. Гамбургер с колой приносили своеобразную смесь чувств. Типа, эй, ты вернулся домой, можно расслабиться. Теперь использую этот трюк для самообмана. Женщина принесла заказ. Большая помятая одноразовая пластиковая тарелка с гамбургером и одноразовый стаканчик с колой, тоже пластиковый, но хотя бы не мятый. Вот, наверное, я забавно со стороны смотрюсь. Могу без проблем вызвать доставку любого блюда из любого ресторана на всей территории штатов. Если позвоню Алексу, доставку вообще со всего мира, он найдет способ это устроить. А сам еду в дешевую забегаловку и ем дешевый гамбургер. А я ел и получал от жизни удовольствие. В куртке было немного неудобно, но я плохо себя чувствовал без оружия, а ходить с кобурой на виду – дурной тон. К стойке подошла фитоняшка, подтянутая темненькая девушка в леггинсах и ветровке поверх спортивного топика. Похоже, мексиканские корни, соевый кофе и веганский чизкейк. Я посмотрел на свой совершенно не веганский гамбургер и продолжил жевать его с удвоенным удовольствием. Девушки принесли заказ и, на мое удивление, она никуда не ушла, вообще не обращая на меня внимания. Открыла телефон, что-то там листает. Женщина прибавила звук на телевизоре. В передаче обсуждали обращение президента к нации и металюдей вообще. Дама бальзаковского возраста рассуждала на тему дозволенности суперспособностей. Что-то из ряда. Суперспособности дают преимущество, а у нас общество равенства, так что пользоваться суперсилой нельзя. Смешно. Кто-то вообще в это верит? Внезапно спросила соседка. Она с выражением вежливого скепсиса смотрела на экран. В равенство, или в возможность запрета для металюдей на использование своей силы, уточнил суть вопроса. В самих металюдей, ответила девушка. Я заглянул ей в лицо. Как и большинство молодых увлекающихся фитнесом девиц, выглядела она умильно и немного наивно, но это ни о чем не говорит. За этим милым личиком может с равным успехом скрываться какая-нибудь молодая бизнес-леди, студентка с последних курсов, да вообще кто угодно. Осмотрел ее более пристально. Ногти не накрашены, но ухоженные. Прическа простая, но аккуратная. В ушах не вызывающие сережки. Колец нет, следа на безымянном пальце тоже. Зато на пальцах правой руки характерные следы, много пишет от руки, возможно, рисует. На руке фитнес-браслет вместо часов. Кроссовки беговые, а не для зала. Макияжа на лице практически нет, только гигиеническая помада. Девушка все так же смотрела на экран, правой стороны ее лица я не видел. Причем здесь Вера? Президент сказал, что они существуют. Девушка обернулась на меня. курносый носик, в правой ноздре пирсинг, маленький камушек, и у нее гетерохромия, левый глаз светло-синий, почти голубой, а правый зеленый. Но это же, не знаю. Она посмотрела вверх и в сторону, будто в поисках подсказки. Не та вещь, в которую можно вот так взять и поверить. У нас, конечно, сумасшедший мир, но это как-то чересчур. Она вновь взглянула на телевизор. «Я ни одного не видела», — произнесла она, посчитав это аргумент убедительным. Улыбнулся. «А я никогда не видел вживую панд. Может быть, все панды, которых показывают по телевизору, раскрашенные медведи». Девушка прыснула в кулачок, но от смеха удержалась. «А еще я никогда не видел дельфинов», — продолжил перечислять. «Альпак, синего кита, и еще, наверное, тысячи животных, а металюдей пока всего трое. За дельфинов не волнуйся, я их видела и даже гладила. Могу поручиться, настоящие», — ответила девушка. «Чего не могу сказать о пандах. Наверняка японцы их придумали, чтобы вытеснить котиков с пьедестала самых милых существ. Панды живут в Китае», — поправил я. «Тем более, китайцы скопировали медведя и назвали на свой лад», — покивал, оценив шутку, и продолжил жевать свой гамбургер, запивая колой. Ну и на экран косился. Слово взял какой-то мужик, вещающий об опасности дурного примера. Ведь как только несколько человек станут героями, и все дети тут же начнут надевать трусы поверх колготок. Но у детей-то пуленепробиваемости нет. Здравое зерно в его словах было. Надо поработать над образом. К черту яркие индивидуальные костюмы. Герои Америки – профессионалы, а не ряженые клоуны. У них есть форма стандартного образца, такая же есть у полиции, пожарных, армии. Мундиры красивые надо сделать обязательно, но боевые костюмы – это будет проблема. Значит, ты в металюдей не веришь? – спросил я, прикончив остатки гамбургера. «Нет», – подтвердила девушка. «Но об этом объявил президент, напоминаю. То есть в лоб соврал в обращении к нации?» Она кивнула. «Ага, наверняка хотят увести повестку дня на выдуманную тему. В этот раз как-то совсем нагло, но, не знаю, я не очень в политике. А что соврал, так у него меньше полугода срока осталось. Придет новая администрация, а они ничего такого не заявляли», — объяснила она, доедая свой чизкик. «А ты, значит, веришь?» Пожимаю плечами. «Не знаю, это было так иронично, что я не удержался. Нет, наверное, но обязательно поверю, если увижу своими глазами». Девушка хмыкнула, вновь посмотрела на меня. «Ты только не перепутай. Красочный костюм – это еще не гарантия наличия способностей». Серьезно киваю. «Потребую демонстрации. С комиссией, чтобы всякие фокусники и шарлатаны не просочились в стройные ряды металюдей». «Отлично», – кивнула девушка и отвернулась в телефон. Я посмотрел на остатки колы в стаканчике. «Сейчас я ее допью, и формального повода здесь сидеть у меня не останется. А эта красотка интересная, хоть и веган». Экран телевизора показывал следующего докладчика. В возрасте мужчина, дорогой пиджак, трость. Этот нес вообще какую-то откровенную ахинею, заворачивая многоэтажные конструкции из незнакомых мне слов. Ведущий сидел со стеклянными глазами, не понимая ни слова, и лишь кивал в положенных местах, как болванчик. «Оставишь свой номер?» — в лоб спросил я. Девушка вновь посмотрела на меня. Удивления на лице не было, скорее академический интерес. «Зачем? Ну, когда встречу настоящего метачеловека, позвоню тебе и официальное подтверждение сделаю. Что существует, сам видел. Может, даже задокументирую. На фото и видео. Сам себе кажусь таким неловким», — а девушка в ответ улыбнулась. «Думаешь, тебе повезет раньше, чем мне?» «Уверен», — киваю. «Интуиция подсказывает, что металюди где-то близко». Она засмеялась. «Извини, ковбой, я не оставляю номер телефона. Таковы правила». Незнакомка допила кофе и поднялась, оставляя пару купюр на краю тарелки. «Но я иногда сюда заглядываю, так что чисто математически шанс встретить меня снова у тебя выше, чем шанс встретить Супермена. Жаль, остается только держать лицо, улыбаться. Радуйся, Джек, девочка украсила твой день». Незнакомка ушла, а я допил колу и расплатился. Вышел на улицу, закурил, оглядываясь по сторонам. Фитоняшки и след простыл. Зато до меня докопался полицейский патруль. «Сэр, предъявите документы», — хмыкнул. Предъявил. Полицейские впечатлились. «А в чем дело, офицер? Их работу я уважаю. И на опасный элемент, вроде как, походить не должен. Курение в неположенном месте, сэр», — ответил патрульный. Я глянул на сигарету. «А, понятно. А в машине своей можно?» «Да, сэр, в машине можно, все, ухожу». Расстались, в общем, полюбовно. Сел в машину, посмотрел вокруг. Так-то я до конца дня смылся, но что делать дальше? Искать приключения? После неудачи со спортивной няшкой желания нет. Возвращаться на базу? Как-то не круто. «Эдди, хренов Казанова, понимаю, за что тебя сослали». Поморщился, заканчивая себя жалеть. «Пора возвращаться на работу. У Эберт там в штате есть специалисты по медицине, надо было их затолкать к Элис, пусть бы объясняли про всякие женские штучки. Так нет у меня доверия к этой компании. Научный коллектив надо менять в полном составе, никуда не годятся. Не помню, вписывал я медицинских работников в список «надо для Эдди». Да, вписывал. Тоже медлит, но я сам приоритеты устанавливал. Обратно на базу ехал без музыки, думал. Того, что надо сделать еще вчера, меньше не стало, только чувство острого дедлайна слегка притупилось. И совсем не удивился, когда у ворот увидел уже три машины, куда-то делся Chevrolet. Молоти сидела на капоте своего японца и ждала меня. Решилась, значит, и не одна, смотри-ка. Проезжая мимо притормозила и открыла окно. «Заезжайте, мисс Пиллой, мы как раз нормальное жилье достроили». Затем дал парням на КПП отмашку пропускать. Она и не идеальный кандидат, но пусть попробует. Под моим внимательным наблюдением. Глава 25. 10 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Нельзя держать ее в заперти, тем более в какой-то клетке. Девочке нужна социализация. Ей требуются контакты со сверстниками. Она не придет в нормальное состояние, пока не покинет свою клетку. Наседала на меня Молоти. Признаю, я недооценил индуску. Мотивация. Пусть я не хватаю звезд с неба, но за работу буду держаться так, что вы меня хрен прогоните, тоже работает. Женщина, потратив минимум времени на обустройство, сразу схватилась за личные дела подопечных. Когда дошла до их содержания на базе до моего прибытия, материлась на хинди долго и в голос. Языка я не знаю, но эмоциональные посылы считывал без труда. Перевод мальчишек из заключенных в то подвешенное состояние, что есть сейчас, она одобрила. Подвешенное, потому что школы у нас нет, свободно перемещаться по базе в любое время парням нельзя, но в заперти они не сидят, часто бывают на улице, пусть и общаются только с парой инструкторов. А вот содержание Элис вызвало у педагога острое неприятие. Как только она возьмет свои силы под контроль и прекратит спонтанные выбросы, не вопрос, даже в город можете выезжать, с охраной. Мы находились в моем кабинете, у дверей стояла Чихару, с некоторым удивлением наблюдавшая за Молоти, но в разговор не вмешивалась. У нее глубокая депрессия, вообще чудо, что она еще не самоубилась, ей общение нужно, как можно больше, со сверстниками. Продолжала выкрикивать Молоти. Она ничему не научится, сидя в клетке. Я не одергивал женщину только потому, что сам все отлично понимал, что такое одиночное заключение я успел испытать на себе. Пусть недолго, но мне хватило. Подтащил к себе папку и пролистал до того места, где были закреплены фотографии с места инцидента. Вот, взгляни. На фото был запечатлен угол какой-то комнаты, пол и две стены, и красочные красные брызги, одной красивой волной по стенам и полу. Молоти вздрогнула. Что, это, когда-то был человек, до того, как сила Элис за секунду превратила его в кровавые брызги. Всего одна секунда, и все. Женщина подняла на меня взгляд. Молоти, я не хуже тебя понимаю, что сидение в одиночной камере не прибавляет душевного здоровья. Но что ты предлагаешь? Выпустить ее? И, опережая реакцию психолога, продолжаю. Она сама боится выходить. У нее стресс был, когда мы из ее крохотного ящика в нормальную квартиру шли, а через несколько минут происходит спонтанный выброс, когда она уже успокоилась и начали осматривать ее новое жилье. Заметь, ей понравилось. Она была рада, и после выброса очень переживала за меня. Женщина вздохнула и села на свободный стул. «Мистер Хёрд, вы не понимаете, я осознаю опасность и угрозу, дело в другом. Сейчас клетка становится для девочки символом безопасности, причем извращенным. Вы лишь усугубили позитивное закрепление». Она замешкалась, похоже, подбирая такие слова, чтобы я их понял. Создали комфортную клетку, а ей не должно быть комфортно внутри. Как вы не понимаете? Она вновь встала, пытаясь помогать себе жестикуляцией. Я не стал ее прерывать, ощущая, что Молоти пытается рассказать мне что-то, чего я действительно не понимаю. Нельзя, ни в коем случае нельзя позволять Элис привыкать к клетке. Если именно внутри она подавит свои приступы, все будет кончено. Она вообще не станет больше выходить. У нее были суицидальные мысли, какие-нибудь фразы. Киваю. Были. Женщина подскочила к столу, уперев в него руки, и нависла надо мной. У нас нет времени. Понимаете, кажется, да. Медленно кивнул. Ты хочешь сказать, что в ее голове что-то неправильно встанет, и она будет жить только в ограниченных условиях? Да. Сейчас ее мировоззрение переносит болезненную деформацию. Если патология станет хронической, она до конца жизни будет испытывать болезненную агорафобию, усугубленную. Молоти начала сыпать терминами, пришлось тормозить. Подожди, поднял я руки в восстанавливающем жесте. Давай без научной зауми, я тебя не понимаю. Элис получает растянутую во времени психологическую травму. Почти закричала Пилой. И мы прямо сейчас обязаны вытащить ее из клетки и больше никогда не сажать обратно. Иначе за психологическое здоровье девочки я не ручаюсь. Скорее, наоборот, мы получим просто шквал проблем, только нарастающий. Появилось острое желание добраться до Доутсона и все же ее расстрелять. Допустим, как ты предлагаешь это реализовать? Спрашиваю. На самом деле даю себе время подумать. Выпустить ее. Куда? Прямо в город, чтобы она нам через пару часов организовала несколько сотен трупов. Поморщился я, но выпустить ее надо обязательно. Настаивала Молоти. Куда я ее выпущу? Черт подери, выгоню в поле под открытое небо, вы не понимаете. Повторилась Молоти. Ты это уже говорила, напоминаю. Она отмахнулась. Дело не только и не столько в перемещении из камеры в другое место. Если вы соберете для нее стеклянную клетку, для ее психики она останется клеткой. Если обнесете забором участок земли и поставите посредине дом, оставите ее там в одиночестве, это тоже будет клеткой. Большой и под открытым небом, но клеткой. Поднимаюсь на ноги. Что ты от меня хочешь? Чтобы я сделал что? Я не знаю. Крикнула Молоти. Вздохнула. Села. Простите. Я глянул на Чихару. Принеси воды. Японка прошла на жилую половину и набрала из кулера стакан воды. Догадались, что нужен он не мне. Молодец. Молоти выпила. Вздохнула, снова встала. «Я постараюсь оценить состояние девочки», — твердо произнесла она мне в глаза. «Несколько дней у нас есть. Должны быть, Дэвид, вы сказали, неуязвим». Поморщился. «Я не готов проверять его неуязвимость таким способом. К тому же Элис способна влиять на мозг, так что нет, не сейчас. Понимаю, я пойду к ней прямо сейчас. Девочка сейчас больше всего требует помощи. Решительность — это хорошо». Но сейчас я ее пустить к Элис не мог. Намерение правильное, но сейчас я тебя к Элис не пущу. Молоти нахмурилась, но я не дал ей возмутиться. Первое. Твое состояние. Тебе нужна трезвая, холодная и спокойная голова, без лишних эмоций и переживаний. Глупая ошибка из-за нервного напряжения недопустима, сама должна понимать. Женщина смутилась, кивнув. И второе. Есть отличная от нуля вероятность, что Элис читает мысли, чувствует эмоции, может быть способна отличать ложь. Сама она о таких способностях не упоминала, но она может их и не осознавать. И это делает необходимость идти к ней со спокойной головой еще острее. Я стараюсь ей не лгать. Вообще, Молоти вновь села. Молчала, будто всерьез хотела прямо здесь и сейчас быстро взять себя в руки и успокоиться. Я достал сигарету и хотел закурить. Увидел неодобрительный взгляд Чихару. Про себя чертыхнулся и передумал. Я не могу выпустить ее гулять по городу. И эта клетка, если дело совсем не в клетке. Тогда в чем? Изоляция от людей, ответила психолог. У нее. И Пилой вновь осыпала меня ворох терминов из, надо понимать, психологии. Я не был совсем уж необразованным дубом, но все эти бесконечные терми, фобии и логи вызывали у меня зуд в зубах. Хей, Молоти, английский, пожалуйста. Твоя речь звучит так, будто ты дьявола вызывать собираешься, а не объясняешь психологическое состояние пациентки. Она поморщилась. Закрепление изоляции, как позитивного явления. Подсознательная мысль, что она больна, и потому ее надо изолировать. Закрепление дистанцирования от любых контактов. Так, подожди, ты уже по кругу повторяешься. Не выдержал и все же закурил под неодобрительный взгляд от Чихару. А если мы чаще будем ходить к ней, и не только я, но и еще кто-то? Молоти задумалась на несколько секунд и выдала жест, одновременно состоящий из кивка да и отрицательного качания нет. Это полумера. Ей надо полностью менять обстановку. прекратить жизнь в изоляции от остальных, поселиться в такую же стандартную комнату, как у остальных, и да, больше контактов, сделать норму нормой. Мы не сделаем этого сразу, поселим ее сюда, в этом домике не будет жить никто из-за регулярных ударов от девочки. Придумывай, как сделать ее ввод в другую среду постепенным, но, никаких но, Малати, твоя задача, помочь девочке, а не сделать еще хуже резкими телодвижениями. На какой-то миг она осунулась, принимая мои доводы, но затем вновь выпрямилась. Но вы же сами, не один раз повторил, что мы не можем выпустить ее к людям прямо сейчас. Когда успокоишься и сможешь с холодной головой работать, возвращайся. Вместе пойдем к Элис. Я вас познакомлю и, если все хорошо, дам пообщаться наедине. Женщина, в общем-то, выбора особого и не имела, кроме выполнения моих приказов. Не понимает она, что на моем месте мог быть совершенно другой человек, с совершенно иными требованиями. Хотя ублюдок, вроде Ланрака, приволок бы мозголомов, что дрессируют спецназ. Вот они и от личности могут вообще ничего не оставить. Мне в свое время повезло, старшие товарищи подсказали, как правильно пройти тесты, после чего мой психопрофиль сочли подходящим для работы без дополнительных вмешательств. Видел я парней, которым повезло меньше, особенно один, с которым я успел хорошо познакомиться до и после. Метаморфоза Леонардо Лоуренса сойдет за лайт-версию. К счастью для детей, я слишком хорошо понимаю, чем чреваты попытки применять к ним такие же методы дрессировки. Сэр, Малати заглянула мне в глаза, если я правильно понимаю ваше взаимодействие с Элис, вы своими действиями закрепляете у нее образ защитника. Если будете продолжать в том же духе, девочка станет. Поднял руку, останавливая женщину. Я понимаю, не продолжай. И да, я рад, что такой специалист подтверждает, я двигаюсь в правильном направлении. Я действительно хочу, чтобы симпатии всех трех наших подопечных были сосредоточены на мне, не стал скрывать. И прежде чем ты начала возмущаться, хочу разъяснить одну вещь. Мне не нужны эти дети, чтобы что-то там захватить, завоевать или вроде того. Нет, они должны стать моей гарантией, что с должности меня не попытаются подвинуть. Они единственные могут дать мне такую гарантию, а я единственный, кто защитит их от превращения в оружие, в лучшем случае, правительство, в худшем, тех, кто платит лоббистам. Малати нахмурилась. Не пройдет и несколько недель, продолжил я, как к нам обратятся с заданием, найти способ создавать новых металюдей. А если не получится, тренировать новых уже в качестве агентов правительства. К этим трем, кстати, с такими помыслами уже подходили. И здесь сейчас стоишь ты, а не психотерапевт из ЦРУ, потому что те, кто наверху, до усрачки боятся детишек. Боятся, что после дрессировки получат неверного бойцовского пса, а бешеного волкодава, жаждущего только отомстить своим мучителям.